Уже переодетая в халат, она присела на край кровати рядом с мужем. Похоже, сегодняшняя программа подошла к концу, как говорят на телевидении. Она ласково поцеловала Стивена в щеку, тот даже не шелохнулся, потом потушила свет и свернулась калачиком на своей половине кровати. Засыпая, Адриана снова подумала про запаздывание месячных, но решила, что не сегодня-завтра они начнутся, и все будет в порядке. Глава четвертая. Проснувшись в четверть десятого, Адриана первым делом почувствовала доносившийся снизу запах жареного бекона и услышала шаги Стивена на кухне. Она улыбнулась про себя и повернулась на другой бок. Она любила субботы. Любила, что Стивен в этот день был дома, приносил ей завтрак в постель, а потом они занимались любовью. Едва Адриана об этом подумала, как услышала, что муж поднимается по лестнице. Он что-то напевал, проходя в дверь, громыхнул под носом. Снизу из стереосистемы доносилась негромкая музыка. «Просыпайся, Соня!» Стивен с улыбкой поставил рядом с ней поднос. Адриана потянулась и ласково улыбнулась в ответ. Ее Стивен являл собой образец мужественности. Волосы еще были влажные после душа, белый теннисный костюм подчеркивал загар, а плечи, при взгляде снизу, казались просто громадными. «Знаешь, дорогой, ты слишком привлекателен для повара!» Она, улыбаясь, поднялась на локте. «Спасибо за комплимент, лентяйка моя!» Стивен присел на кровать рядом с ней. Адриана рассмеялась. «Видел бы ты, как спал здесь вчера без задних ног, когда я вернулась с работы. У меня был трудный день, да и от игры в сквош устал». Он, казалось, слегка смутился, и, чтобы загладить свою вину, многообещающе поцеловал жену, которая в этот момент уплетала бекон. «Ты сегодня играешь в теннис?» Адриана хорошо знала, что Стивен любит индивидуально игровые виды спорта, особенно сквош и теннис. «Ага. Но не сейчас, в 11:30. У нас еще есть время». Он взглянул на часы и лукаво улыбнулся. Адриана снова засмеялась, но прежде чем успела что-то сказать, Стивен сбросил теннисный костюм и нырнул к ней под одеяло. «Ну и что теперь, мистер Таунсенд? Это не повлияет на вашу игру в худшую сторону?» Адриана обожала подшучивать над его серьезным отношением к теннису. «Возможно». Он задумался, что опять рассмешило Адриану, а потом повернулся к ней с игривой улыбкой. «Вероятно, ради вас стоит пожертвовать игрой». «Вероятно, вероятно, ну и нахал». Но Стивен утихомирил ее поцелуем, и через несколько минут они напрочь забыли о теннисе. Спустя полчаса Адриана в сладкой полудреме лежала в объятиях мужа, а тот ласково поглаживал ее блестящие волосы. Приоткрыв один глаз, она поцеловала супруга и промурлыкала: «Лично я готова променять на это любой теннис. Я тоже». Стивен лениво потянулся, но через некоторое время нехотя поднялся и пошел снова принять душ перед игрой с одним из жильцов их комплекса, неким Харвием. «Ты вернешься к Ленчу?» — поинтересовалась Адриана. Стивен, сбегая по ступенькам, крикнул, что сам себе потом приготовит салат, и напомнил, что они приглашены в гости к Джеймсам в 7 вечера. Для Адрианы такой расклад субботнего дня получался очень напряженным, поскольку накануне она узнала, что должна быть на работе к вечерним новостям, а потом еще и к ночным. Значит, ей придется прямо в вечернем туалете отправляться на работу, потом мчаться домой, чтобы со Стивеном ехать на вечеринку или встретиться с ним уже там и в положенное время снова уехать на телевидение. Но Адриана понимала, как важна эта вечеринка для Стивена, и была готова приложить максимум усилий, чтобы составить ему компанию, независимо от напряженности своего собственного графика. Она старалась не подводить Стивена, а тем более не нарушать из-за своей беспокойной работы домашних планов.